Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 23 июля. Антоний, рясочник, громоносец. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают Перуницу. К концу июля на воде, как правило, скапливалось много ряски, которую крестьяне собирали вилами в корзины и отдавали на корм домашней птице. Остатки ряски закапывали в огородах. Очень хорошее удобрение. Крестьянские девушки ходили смотреть на ряску, образующую на поверхности воды причудливые узоры. Потом такие узоры часто использовали для изготовления венца с рядами бусин, который назывался ряски или рясна. Это височное украшение делалось из разноцветных бусинок и подвешивалось к женским головным уборам, например, к окошнику. В Древней Руси богатые женщины носили рясны из жемчуга и драгоценных камней с серебряными или золотыми нитями. В народе 23 июля назывался еще и громоносец за то, что в этот день загадывали по грозам, часто случавшимся в это время, о предстоящей погоде. И примечали, если глухой гром к тихому дождю, гром гулкий к ливню. Ряска на воде, а без дождя не растет. Утром трава сухая, к ночи ожидай дождя. Жаба в траву выползла, и мухи сильно жалят. К дождю! Утром туман стелится по воде, будет хорошая погода. На Руси существует много календарей, а потому бывает, что и праздники по ним отмечают в разное время. И поэтому в этот период по одному из древних календарей славяне отмечают Перуницу. Богиня Дива Додола, Перуница, небесная богиня обильного плодородия, которая управляет дождем, грозами и молниями, супруга и помощница вышнего бога Перуна. К небесной богине Диве Додоле имели право обращаться с просьбами только женщины-жрицы, служащие ей. Поэтому, когда людям необходим был дождь для полива полей и лугов, представители разных родов приносили в капище Дивы Додолы богатые дары, чтобы жрицы совершили древний обряд вызывания дождя. Во время совершения древнего обряда обращения к богине жрицы одевали свои белые с особым орнаментом платья и золотистой бахромой внизу. Затем исполняли старинный ритуальный танец дождя, прося великую богиню Диву Додолу ниспослать благодатный дождь на поля и луга. Не было ни одного случая, когда бы богиня отказала своим верным жрицам. В легенде о Диве Додоле говорится: «Постречалась Перуну прекрасная дочь бога звездного неба Дея и богини луны Дивии Дива Додола. Понравилась она Перуну, и предложил он юной богине выйти за него замуж. Но ночная дева испугалась громовержца, расплакалась и убежала прочь. Перун же от задуманного не отступился и отправился следом за ней. Так он пришел в дом Дея и посватался к его дочке. Отец Дивы не сразу ответил жениху, а пригласил его в дом побеседовать и отобедать. А пока они беседовали, случилась беда. Из Черного моря выползло чудище, трехглавый змей. Увидел он Диву и решил ее похитить. Поднял шум, стал реветь и крушить все вокруг. Услыхали его Дей с Перуном и вышли из дворца. Оба метнули в чудище свои молнии и загнали змея на самое дно моря. После этой битвы Дей согласился отдать дочь за Перуна. Вскоре они и свадьбу сыграли. Вот что сказывает о свадьбе Перуна и Дивы Додолы седьмой клубок песен птицы Гамаюн. «И сказала Перуну Додолушка, «Что ж, пойдем, Перун, погуляем со мной над полями, лесами, озерами. Ты с грозой пойдешь, а я с молнией. Ты ударишь грозой, а я выпалю. Ты с дождем пойдешь, а я с милостью. Ты польешь водой, а я выращу». В небесах летал млад сизой орел, велась рядом с ним лебедь белая. Била крыльями птица матерь сва, и парили стратим ророк алконост в небесах стаей светлою, праздничной. Но не просто то птицы светлые, то не птица сва, лада матушка, не орел Перун, не ророк Семаргл, то не лебедь, а дива додолушка, не стратим стребок, хорс не алконост, то не стаи летят до певучих птиц, то три облака вьются да кружатся. На одном сидит громовник Перун, на другом сидит дива дивная, а на третьем сварог со сварожичем. Боги славные свадьбу задумали. Как ударит Перун громом в небесах, опалит, как огнем дива грозная, как повеет ветрами сварожич стребог, так преклонятся лесушки темные, разгуляется враз море синее, вздрогнет Велес, и юша могучий змей под сырой землей зашевелится. Продолжается свадьба небесная. С тех пор диву стали называть и Перыней, или Перуницей, женой Перуна. Богиня дива Додола также является защитницей и покровительницей девочек и девиц. Молодую деву, княгиню праздника Перуна, в честь богини Додолы украшают богатыми венками и гирляндами. Перуница в этом аспекте родственница с богиней Живой. Она владеет стихией небесной живой воды. Именно она может вызвать дождь, который оплодотворит матушку-землю. Когда стремятся вызвать дождь, то, обращаясь к богине Додоле, обрядово обливают водой из ведер ее кумир. Дива Додола, Перуница, является боевой спутницей Перуна. Она вдохновляет его к победам и ратным поединкам. Перуница горделива и непокорна, как наши праматери, амуженки, то есть оберегающие своих мужей-воинов обережным кругом, а в случае необходимости идущие в бой с оружием в руках. Изучайте и сохраняйте родовую древность свою, славяне. Не отвергайте незнаемое и необъяснимое, но постарайтесь незнаемое познать, а необъяснимое объяснить, ибо боги помогают стремящимся к познанию мудрости. Слава богам и предкам нашим! Братья месяцы.